Глава 35. Беккер в шоке смотрел на Росю. «Вы продали кольцо?» Девушка кивнула, и рыжие шелковистые волосы скользнули по ее плечам. Беккер молил Бога, чтобы это оказалось неправдой. «Перо, но...» Она пожала плечами и произнесла по-испански. «Девушки возле парка». Беккер почувствовал, что у него подкашиваются ноги. «Этого не может быть!» Росио игриво улыбнулась и кивнула на немца. «Эль куэрио келло гвардара». Он хотел его оставить, но я сказала «нет». «Во мне течет цыганская кровь. Мы, цыганки, не только рыжеволосые, но еще и очень суеверные. Кольцо, которое отдает умирающий, дурная примета». «Вы знаете эту девушку?» Беккер приступил к допросу. Брови Росио выгнулись. «О, я вижу, вам действительно очень нужно это кольцо, да?» Беккер мрачно кивнул. «Кому вы его продали?» Тучный немец в полном недоумении сидел на кровати. Надежды на романтический вечер рушились по непонятной причине. «Вас пассиерт?» — нервно спросил он. «Что происходит?» Беккер не удостоил его ответом. «На самом деле я его не продала», — сказала Россио. «Хотела это сделать, но она совсем еще ребенок, да и денег у нее не было. Вот я его и отдала. Но если бы знала, сколько вы мне за него предложите, то сохранила бы это кольцо для вас». «Почему вы ушли из парка?» — спросил Беккер. «Умер человек. Почему вы не дождались полицейских и не отдали кольцо им?» «Мне много чего нужно, мистер Беккер, но неприятности точно не нужны. Кроме того, тот старик вроде бы обо всем позаботился». «Канадец?» «Да, он вызвал скорую. Мы решили уйти. Я не видела смысла впутывать моего спутника, да и самой впутываться в дела, связанные с полицией». Беккер рассеянно кивнул, стараясь осмыслить этот жестокий поворот судьбы. Она отдала это чертово кольцо. «Я пыталась помочь умирающему», — объясняла Росио. «Но сам он, похоже, этого не хотел. Он, это кольцо, он совал его нам в лицо, тыкал своими изуродованными пальцами. Он все протягивал к нам руку, чтобы мы взяли кольцо. Я не хотела брать, но мой спутник в конце концов его взял. А потом этот парень умер». «А вы пробовали сделать ему искусственное дыхание», — предположил Беккер. «Нет, мы к нему не прикасались. Мой друг испугался. Он хоть и крупный, но слабак». Она кокетливо улыбнулась Беккеру. «Не волнуйтесь, он ни слова не понимает по-испански». Беккер нахмурился. Он вспомнил кровоподтеки на груди Танкада. «Искусственное дыхание делали санитары?» «Понятия не имею. Я уже говорила, что мы ушли до их прибытия». «Вы хотите сказать, после того, как стащили кольцо?» «Мы его не украли», — искренне удивилась Росио. «Человек умирал, и у него было одно желание. Мы просто исполнили его последнюю волю». Беккер смягчился. «В конце концов, Росио права. Он сам, наверное, поступил бы точно так же». «А потом вы отдали кольцо какой-то девушке». «Я же говорила. От этого кольца мне было не по себе. На девушке было много украшений, и я подумала, что ей это кольцо понравится». «А она не увидела в этом ничего странного? В том, что вы просто так отдали ей кольцо?» «Нет». «Я сказал, что нашла его в парке. Я думала, что она мне заплатит, но ничего не вышло. Ну, мне было все равно, я просто хотел от него избавиться». «Когда вы отдали ей кольцо?» Росио пожала плечами. «Сегодня днем, примерно через час после того, как его получила». Беккер посмотрел на часы. 11:48. За 8 часов след остыл. «Какого черта я здесь делаю? Я должен был сейчас отдыхать в Смоки Маунтинс». Он вздохнул и задал единственный вопрос, который пришел ему в голову. «Как выглядит эта девушка?» «Эра он пункве», — ответила Росио. Беккер изумился. «Он пункве?» «Си, пункве». «Панк?» «Да, панк», — сказала Росио на плохом английском и тотчас снова перешла на испанский. «Муча ховерия». «Вся в украшениях. В одном ухе странная серьга, кажется, в виде черепа». «В Севильи?» «Есть панки и рокеры?» — Росси улыбнулась. «Тодо бахо эль соль! Чего только нет под солнцем!» Это был девиз туристского бюро Севильи. «Она назвала вам свое имя?» «Нет». «Может быть, сказала, куда идет?» «Нет, по-испански говорила очень плохо». «Она не испанка?» — спросил Беккер. «Нет, думаю, англичанка. И с какими-то дикими волосами, красно-бело-синими». Беккер усмехнулся, представив это зрелище. «Может быть, американка?» предположил он. «Не думаю», — сказала Росио. «На ней была майка с британским флагом». Беккер рассеянно кивнул. «Хорошо, бело-красно-синие волосы, майка, серьга с черепом в ухе. Что еще?» «Больше ничего. Панк, да и только». «Панк, да и только». Беккер принадлежал к миру людей, носивших университетские свитера и консервативные стрижки. Он просто не мог представить себе образ, который нарисовала Росио. «Попробуйте припомнить что-нибудь еще», — Росио задумалась. «Нет, больше ничего». В этот момент кровать громко заскрипела. Клиент Росио попытался переменить позу. Беккер повернулся к нему и заговорил на беглом немецком. «Нох этвас! Что-нибудь еще, что помогло бы мне найти девушку, которая взяла кольцо?» Повисло молчание. Казалось, эта туша собирается что-то сказать, но не может подобрать слов. Его нижняя губа на мгновение оттопырилась, но заговорил он не сразу. Слова, сорвавшиеся с его языка, были определенно произнесены на английском, но настолько искажены сильным немецким акцентом, что их смысл не сразу дошел до Беккера. «Проваливай и умри». Дэвид даже вздрогнул от неожиданности. «Простите?» «Проваливай и умри», — повторил немец, приложив левую ладонь к жирному правому локтю, имитируя итальянский жест, символизирующий грязное ругательство. Но Беккер слишком устал, чтобы обращать внимание на оскорбление. «Проваливай и умри», — он повернулся к Росио и заговорил с ней по-испански. «Похоже, я злоупотребил вашим гостеприимством». «Не обращайте на него внимания», — засмеялась она. «Он просто расстроен, но он получит то, что ему причитается». Она встряхнула волосами и подмигнула ему. «Может быть, все-таки скажете что-нибудь еще, что помогло бы мне», — сказал Беккер. Росио покачала головой. «Это все, но вам ее не найти. Севилья — город большой и очень обманчивый». «Я постараюсь». Вопрос национальной безопасности. «Если вам не повезет», — сказала Росио, бросив взгляд на пухлый конверт, выпирающий в кармане Беккера. «Пожалуйста, заходите, мой дружок скоро заснет, как убитый. Постучите тихонько, я найду свободную комнату и покажу вам Испанию с такой стороны, что вам будет что вспомнить». И она сладко причмокнула губами. Беккер изобразил улыбку. «Я должен идти». Он извинился перед немцем за вторжение, в ответ на что тот скромно улыбнулся. «Кайне урзахе». Беккер вышел в коридор. «Нет проблем». «А как же проваливай и умри?»